Быть музыкантом в России – нелегкое дело. Они либо сидят у мамки на шее, либо не успевают писать музыку. Я умудряюсь совмещать эти занятия. Бум!